Глава 27. Время до утра тянется мучительно медленно. Я не отхожу от Бэра, проверяя его состояние. Чтобы не уснуть, пью бодрящий отвар из душицы, корня женьшеня, ягод облепихи и листьев мяты, которые готовила для Бэра. Он обладает тонизирующими и общеукрепляющими свойствами. Снадобье поможет ему быстрее восстановить силы и встать на ноги после тяжелого ранения. Его приготовление занимает время, отвлекает меня от тревожных мыслей. «Интересно, как удалось этому хорьку добраться до нашего Бэра?» Появляется Аяра. Я прячу улыбку. «Уже до нашего Бэра. Надо дать ей немного времени, и лисичка примет моего истинного. Ничего не поделаешь. Остается смириться и покориться судьбе». «Повезло, предполагаю я. Он же не успокоится, пока не убьет брата. Вот и наставил соглядатаев. Я предполагаю, что Бэра заметили еще когда он шел в деревню. Подхожу к своему травяному сундуку, чтобы достать ингредиенты для следующей порции отвара. Этот я выпила сама, а он должен быть готов, когда Бэра очнется. Достаю несколько пучков душицы, корень женьшеня, горсть ягод облепихи и немного листьев мяты. «Слишком складно получается», — не верит моим домыслам Аяра. «А зачем усложнять? Как правило, самые простые решения оказываются самыми действенными. Я раскладываю на столе выбранные травы, тщательно их промываю, удаляя возможные загрязнения, затем разминаю и измельчаю, высвобождая целебные эфирные масла трав». «Может, он подкупил старосту деревни?» — предполагает фамильяр. «И это, может быть, развожу я руками. Мы имеем то, что имеем. Гадать, почему так получилось, я не хочу. Сейчас важно вытащить Бэра, не дать ему уйти за грань. Кладу травяную смесь в глиняный горшок, заливаю ее чистой родниковой водой, ставлю сосуд на огонь. Сейчас не до разговоров с Аярой. Я внимательно слежу, чтобы содержимое медленно закипало, не теряя своих целебных свойств». «Он никак не очнется», — паникует лисичка. «Эй, стоп, роль паникерши моя. В нашей паре тебе уготована роль уверенной всезнайки». Аяра фыркает. Я не обращаю на ее фырканье никакого внимания, сосредоточенно помешивая отвар деревянной палочкой, вдыхая его насыщенный бодрящий аромат. Чем дольше будет томиться напиток, тем мощнее будет его действие. «Тогда напоминаю, что пришло время паниковать. Солнце всходит, а наш оборотень до сих пор не подает признаков жизни». Наконец-то снимаю горшок с огня и аккуратно процеживаю отвар через льняную ткань, избавляясь от травяных частиц. Жидкость приобретает насыщенный золотистый оттенок, испуская манящий, пряный запах. Меня радует ее беспокойство. Чем меньше у нас с ней конфликтов, тем проще жить. А Яра упрямый и хитрый фамильяр, который вертит своей хозяйкой, как хочет. Я не успеваю ответить, услышав тихий стон. Он очнулся. Не помня себя от радости, разливаю целебный напиток по деревянным чашам и спешу к Бэру. Его глаза закрыты, волосы мокрые от покрывающей тело испарины. Я обтираю его лицо, шею, горло и спину чистой тряпицей, смоченной в теплой воде. Вижу, как тяжело ему дается каждый вдох, а его кожа приобрела болезненно-бледный оттенок. Бэр выглядит изможденным и осунувшимся. Темные круги залегли под его глазами, а губы потрескались и покрылись сухой коркой. Он с трудом фокусирует взгляд, словно возвращаясь из небытия. Некогда крепкие мышцы ослабли, а движения вялые, неуверенные. Бэр перенес тяжелейшее испытание, и его организм сильно истощен. Он пытается сфокусировать взгляд на моем лице, но глаза закрываются. Ему сложно привыкнуть к яркому солнечному свету. Княжич пытается что-то сказать, но из его горла вырывается лишь сдавленный хрип. Ему больно даже просто глотать. Тело покрыто испариной, а дыхание прерывистое и поверхностное. Мое сердце сжимается от жалости при виде столь плачевного состояния Бэра. Ему предстоит долгий и мучительный путь к восстановлению. Аккуратно смочив губы Бэра целебным отваром, Я шепчу ему слова поддержки и одобрения. Сейчас ему, как никогда, нужны забота и внимание, чтобы справиться с этим тяжелым испытанием. «Не нравится мне его вид», — шепчет Аяра, чтобы Бэр не услышал. «Мне тоже», — с горечью отвечаю я. «Это все проклятое серебро. Знать бы еще, как оно действует на оборотней». Аяра с тревогой прислушивается к рваному дыханию Бэра. Качает головой. «Я тоже понимаю, что положение критическое. Да, он очнулся, но это не гарантия, что Бэр сможет выжить». «Серебро вступает в реакцию с измененной кровью и тканями оборотней, причиняя им ужасные страдания», — объясняет она. «При соприкосновении с серебром даже внутренние органы подвергаются разрушительному действию. Даже простое прикосновение серебряного предмета к телу оборотня способно вызвать обжигающую боль, которая буквально парализует их. А если оборотня ранят серебряным оружием, это неминуемо приводит к его гибели». «Бэр еще не умер», — обрываю я фамильяра. «Не каркай. Он огромный зверь и выкарабкается. Кстати, о зверях. Почему он не оборачивается?» — обеспокоенно спрашивает Аяра. «Оборотни, чтобы быстрее восстановиться, принимают звериный облик. Почему Бэр так не сделал?» Я пожимаю плечами. Ночью не удалось почитать побольше об оборотнях. Не до чтения было. «Не знаю», — развожу я руками. «Может, не успел?» «Или не смог?» Слова Аяры вызывают у меня тревогу. «Вполне возможно, что серебро убило его зверя. Тогда ему точно не выжить».